Глава первая. Автомобиль вошел в ворота военного завода. Так, теперь бы понять, где тут управление. И где этот чертов Антон, с которым договорились встретиться. Я подаю пропуск вооруженному охраннику. Смотри-ка, даже охрана с оружием. Интересно, что там у него внутри? В смысле, в кобуре? Наверное, старый наган. Или травматика какая-нибудь. Хотя, может, и ИШ. Впрочем, какое мне до этого дело? Получить пропуск было сущим испытанием. Но вот он, момент истины. И я допущен в святая святых этого приборостроительного комплекса. Мой «Шевроле Тахо», рыкнув мощным мотором, въехал на территорию. Продолжаю искренне изумляться. Надо же, дороги хорошо асфальтированы. Пути железной дороги кое-где пересекают асфальт. В промежутках между цехами вижу вагоны. Да, не обманывает нас правительство. Все для оборонки. Не могу не порадоваться. Правильно умный человек говорил. Не хотим свою армию кормить. Будем кормить чужую. Взялись за армию. А армии что надо? Правильно, оружие и техника. А посему? Промышленность. Мимо по краю дороги идут рабочие в приличных синих спецовках с белыми полосами. Нет, сразу видно, завод приличный. Это тебе не какой-нибудь машиностроительный, на котором я был месяц назад. Убитые дороги, обветшалые цеха, а-ля поздний СССР. Отпечаток убожества и воровства заводского руководства на всем. Окончательно добил меня обоссавший мое колесо полупьяный идиот. Очень тогда хотелось врезать ему по морде. Но все-таки не стал. Кто я? Я менеджер. Менеджер по снабжению. И тоже представляю завод. Не в Москве и не в окрестностях Первопрестольной, но важный и нужный. В столице я в командировке. Приехал согласовывать заказ на поставку нам некоторых узлов и агрегатов, которые делает предприятие, по чьей территории я сейчас передвигаюсь. Притормозив, я опускаю стекло и интересуюсь у идущих мимо рабочих расположений административного корпуса. Те вполне подробно и доступно объясняют. Отлично. Смотрю на часы. Успеваю. Не люблю опаздывать. Вынув мобильник, набираю Антона. Хороший парень, но немного нудноват. Очень уж въедлив. Пока мы заключили договор, прогрыз мне всю плешь над каждой запятой. Хотя, в общем-то, типовой договорчик. Ничего сверхъестественного. Впрочем, не мне его судить. Время нынче такое. Не будешь знать, что подписал, можно лишиться и денег, и товара. И сесть в лужу так, что и не встанешь. «Алло!» – отвечает он сразу. «А, приехал? Отлично! Пошли, сейчас обед начнется. Посидим в нашей столовке. Оценишь, что такое настоящая еда, а не какой-нибудь фастфуд». По голосу слышу, что он доволен. Значит, все хорошо. Деньги за заказ мы уже перевели, поэтому, в общем-то, мое дело малое. Проконтролирую отгрузку, получу документы. И есть у меня пара деньков, как говорится, на праздное увеселение. Начальник в курсе, тем более за то, что я притащил такой выгодный заказ, и по ценам совсем практически не столичным, меня в офисе готовы на руках носить. Впрочем, некоторые наоборот, утопить в Москве-реке, или какой-нибудь Яузе, или любом другом водоеме. Мы с Антоном тепло приветствуем друг друга. Я обращаю внимание на свежий ремонт вестибюля завода управления и иду следом за ним по коридору влево, навстречу дразнящему запаху еды. Вот это да. Столовая впечатляет. Блеск никелированных поверхностей, пластик, стекло и современный дизайн. Заводская столовая. А запах, стоящий над гревшимися на электроплите котлами, стоял изумительный. Мы набрали себе по порции и сидим за столом. Пока идет разговор о том о сём. Но постепенно мы переходим к интересующим меня вопросам. Отгрузку сделаем даже чуть раньше, чем планировали. Пока до вас доедет, сам понимаешь. Сейчас железная дорога забита. Военные составы туда-сюда, поделился Антон информацией, взяв ложкой солянки из тарелки. Что-то делается. Может, какие-то маневры? Или учения глобальных размеров? Но у нас увеличился оборот. Заказы растут. Вы? Еще с Питера ребята обратились? Ну и Сибирь с Дальним Востоком. Да, тоже заметил военную активность. У нас, если раньше на модернизацию 1-2 комплекса поставят в цех, считай праздник, сейчас же все площадки забиты, заявки падают и падают, а еще Казахстан обращается, мол, нельзя ли и нам нашу технику у вас обслужить. Точно готовимся к чему-то. Новости смотрел. Опять в Калининграде какие-то терки. Прибалтика чинит проблемы с транзитом. Пограничный скандал, когда состав из России не пропустили, обвинив в контрабанде. Пассажирский состав, представляешь? А ЕС начал качать права, мол, нарушаем правила ВТО. Мы еще какое-то время обсуждаем положение в мире, совместно придя к выводу о том, что назревает очередной политический конфликт. После обеда, перейдя в офис, также удививший меня современным дизайном и оснащением, продолжаем наши дела. Я получаю все документы. Проверяю их. Меня знакомят с начальником отдела продаж. Его зовут Станислав. Он в меру упитан, одет в стандартную офисную униформу в виде серых брюк, мягких светлых туфель и рубашки с галстуком. Мы обмениваемся визитками. Дежурные улыбки, пожелания совместной работы. И расстаемся, довольные друг другом. Завтра мне следует быть на товарной станции и принимать погрузку оборудования в поданные туда от нашего завода вагоны. Антон провожает меня вниз. Мы жмем друг другу руки и прощаемся. Все как всегда и по многу раз. Их много. Антонов, Андреев, Алексеев и прочих. Заметил, что менеджеры по сбыту как-то похожи один на одного. А может, это мне кажется? Сев в машину, сразу же трогаю ее с места. Люблю я свой внедорожник. Вот такой я странный. И в командировке на нем, несмотря на все протесты. Он столько жрет, зачем, возьми что-то другое. И на отдых, и куда угодно. Мощная машина, и с проходимостью очень недурна. Недаром у наших заклятых друзей за океаном это одна из любимых спецслужбами марок. Снова выруливаю к проходной. Пропуск, охрана, створки ворот, расходящиеся в стороны. Рыкнув мотором, автомобиль вынес меня с территории, и набирая скорость, я еду в Москву, мысленно взывая ко всем богам, чтобы не застрять на подъезде к ней надолго. Рука щелкнула по кнопке магнитолы. Повертев ручкой, настраиваю радио и под треп ведущих несусь вперед, в начинающийся за окнами кабины вечер. Внимание! Экстренный выпуск новостей. Очередная песня обрывается на полуслове. Ты смотри. Опять теракт, что ли? Ведущий необычно официален, и от того, что он говорит, по спине моей пробежал холодок. Очередные политические терки. Кто-то куда-то выдвигается, кто-то двигается навстречу. Международное сообщество выражает обеспокоенность. Увлекшись новостями, я упускаю внимание. Потертый БМВ подрезает меня так, что я не успеваю затормозить. Мощный корпус моего Шеви со стуком врезался в заднюю правую фару обогнавшей машины. Так... Щелчок, и радио выключено. А я смотрю, как бойкая компания молодых горцев уже вывалилась из пострадавшей машины. Понятно. Из салона несется что-то про дивные красоты родного края, в исполнении ритмичной лезгинской мелодии. Двери нараспашку. Легкая небритость. А один? Фух, бородища. Хотя все молодые. Ребят четверо. Одеты по традиционной моде. Макасы, зауженные джинсы. Курточки из тонкой кожи черного цвета. На одном даже идиотская бейсболка. 228. Чего-то там просим. Ну-ну, давайте. А теперь еще раз обо мне. Что думает обычный человек, услышав слово «менеджер»? Дрищ в очках, не берущий в руки ничего, кроме мобильника и ручки, и страдающий кучей комплексов, не связанных с его работой, а исключительно с физической некондицией. Или рыхлотелый сладкоежка, начинающий утро с кофе и булочки и продолжающий тенденцию весь день в перерывах на кофе-тайм, отрывающий зад от кресла только для похода в туалет или в конце дня до машины. Или наоборот, фитоняша, повернутый на ЗОЖ. Этакий фитнес-зомбик, считающий калории и пульс, с кучей фоток в соцсети у зеркала. Да черта лысого. По происхождению я тоже с гор. Только разница между мной и вот этими, четкими и дерзкими, как между нашей страной и какой-нибудь Зимбабве. 100 килограмм веса, живого и подвижного, в меру упитанного, не чурающегося ни штанги, ни гантелей, с неплохим спортивным стажем за плечами. Причем спорт был не шахматы, хотя и их я очень люблю. В офисе у нас есть дядька, Петр Михайлович. Так вот, мы частенько в обед партию расставляем. Но самое главное – опыт и огромная любовь к оружию. Поэтому... Я знаю, что сейчас будет. Один из пострадавших уже что-то верещит, ударив ладонью по капоту моего «Шевроле». Охренел, что ли? Ты руки вымыл, прежде чем мою тачку лапать? Урод! Кажется, это я уже вслух, высаживаясь из кабины, как мотострелок из десантного отсека БМП. «Тебя кто так машину водить учил, а? Ты мою тачку врезал!» Навстречу уже метнулась тушка, хватая меня за отворот пиджака. «Я твою маму!» В принципе, я не надеялся на диалог. Видно было, что ребята ищут приключений, и им не нужны ни страховой комиссар, ни ГИБДД. Не то, что в принципе моя страховая, возможно, и неплохо оплатила бы их фару, и что-то там поцарапанное. Нет. А вот последние слова – это уже явный перебор. «Маму?» Тем более практически от земляков. Кулак врезается в бородатый подбородок, и молодой парень просто улетает на асфальт, не ожидая такого приема. Без разговоров переключаюсь на остальных, ибо ребята опешили лишь на миг. Второй перелетел через меня и врезался в дверь внедорожника, плавно обтекая по ней вниз. Хорошо. Терентий Петрович, мой тренер по рукопашному бою, наверное, радуется сейчас, глядя с неба на своего призера. Третий и четвертый уже более слаженно поперли навстречу. Ух ты, бита и нож. Вообще красота. Вся страна с битами. Одни бейсболисты, чтоб вас. Федерация бейсбола одна на 1000 километров, но бит – просто море. Ладно. Главное не останавливаться. Нож полоснул меня по боку. Успел отскочить, но чувствую, что порез есть. Кровь. Надо заканчивать, пока со мной не закончили. Но все же мне везет. Или им. Взвизгнула сирена, и захлопавшие двери патрульного автомобиля оповестили о прибытии к месту сил правопорядка. Из отдела полиции я вышел только поздно ночью. Господи, ну как же это все нудно и проблемно. Пока приехала скорая, оказывается, кто-то там что-то сломал. Мне обработали порез, а потом объяснения, какие-то протоколы. Припоганое настроение усугубилось тем, что авто задержали. Вот он. Стоит бедолага мой, пока не разберутся, кто там из нас виноват. Хотя заявление у меня приняли. И вроде как объяснили, что все ясно. Деньги есть, и я надеюсь поймать такси. Потом отметаю эту мысль. И, выйдя с крыльца, освещенного подсвеченной вывеской полиция, шагаю на улицу. Далековато, но пройдусь. Надо стрясти негатив. Тем более, что бог не кровит. Так, пустяковина. Да, прогуляюсь все-таки. Может, зайду в ночную кафешку, поем. Завтра надо явиться сюда. Если бы я только знал, что будет завтра. Вой сирены на улице был совершенно неожиданным. Подобное я частенько слышал у себя. У нас на заводе иногда играют в войну с переходом на осадное положение, когда все производство, матерясь в полголоса, напяливает противогазы и стройными и не очень рядами шкандыбает в заводские прицеховые комплексы убежища. У нас бомбоубежища знатные. Огромные залы, рассчитанные на 30-тысячный коллектив огромного производственного комплекса, распределенные по его территории. Цеха, в которых можно разворачивать производство прямо под землей. Настоящая советская фантастика. В 90-е большую часть оборудования законсервированного производственного цикла растащили и распродали. Господин Лебедев и его управляющая компания разворовывала действительно великое производство. От вилок с ложками и армейских котелков с фляжками, до атомных реакторов и литья брони, оценивать которую приезжали даже из-за рубежа. Наша вторая плавильная печь, сложенная еще при царском режиме, выдавала такие сорта бронированной стали, что только диву даешься. Рядом стоит такая же. И делает все то же, но в двушке варится все равно как-то особенно. В СССР к нам даже с Академии наук приезжали. Что-то мерили, что-то считали и смотрели, но... Сталь из второй печи всегда была чуть лучше остальных. Грохнуло так, что все воспоминания о родном заводе улетели куда-то очень далеко. Я поднимаю голову и с ужасом вижу, как жилой дом через дорогу, как в замедленной съемке, начинает рушиться. Что было дальше, я помнил с трудом. Снова грохот взрывов. Что это? Откуда? Меня швыряет на землю, приложив очень крепко. Сознание потухло. Пахнет гарью. Я поднимаю голову и встряхиваюсь, но лучше от этого не становится. Пытаюсь подняться, но меня ведет, и я снова на асфальте, усеянном обломками бетона. Зрение тоже поплыло, и я, как в пелене, вижу изменившуюся вокруг обстановку. Развалины дома напротив. Еще развалины. Вывороченное дерево по... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. трех проезжей части. И этот запах. Сквозь гул и звон в ушах доносится треск. Кажется, кто-то кричит. Где? Кто? Да что тут произошло? Снова пытаюсь встать, но ноги не держат. Рука коснулась повязки, и я чувствую что-то влажное. Поднеся пальцы к глазам, понимаю. Кровь. Кажется, говорили, что надо к врачу? Где-то вдали снова грохочет. Взрывы. Как в кино про войну. Только похоже, что я попал в это самое кино. И явно в массовку. Снова пытаюсь встать, и мне наконец это удается. Зрение наконец более-менее сфокусировалось, и я осматриваюсь. Увиденное повергает меня в ступор. Еще какое-то время назад это было улицей. Шли люди, росли деревья, ехали машины. А теперь развалины и пожары, стоны, раненые и пострадавшие, раздавленный деревом автомобиль. Там, кажется, кто-то шевелится. Или это мне кажется? Я делаю шаг, и меня шатает. Хватаю за голову. Да что происходит? В голове гудит. Или нет? Это не голова. Это воют сирены. Тревога. Я плохо понимаю, что говорят из каких-то уцелевших громкоговорителей, но ноги сами несут меня куда-то вперед. Спотыкаясь и преодолевая завалы, обходя горящие машины, все словно в тумане. Снова грохот, что-то рушится. По голове ударило камнем. Я снова падаю. Ползу и с трудом поднявшись, бегу куда-то вперед. Уже много позже я понял, что есть в мире что-то такое. Судьба, рок или бог, который оказался милостив ко мне в то страшное утро. Но ноги вынесли меня на площадь к станции метро. Возле нее стоял изрядно потрепанный заслон из милицейских машин и окрашенного в защитный цвет бронетранспортера. Я все же пришел в себя и влился в толпу людей, которая напирала на тонкую цепь, одетых в черно-синюю форму солдат внутренних войск. Офицер, стоящий на бронемашине, орал в рупор, призывая сохранять спокойствие и соблюдать порядок. Но испуганная толпа, подхватив и меня, прорвала заслон, ломанув ко входу вестибюль, к спасению. Мне повезло и тогда. Меня не затоптали, не смяли, а просто протащили к эскалаторам, и вместе с другими счастливчиками я двинулся вниз, на станцию, ставшую бомбоубежищем и спасением. Как казалось тогда на время, а оказалось, что навсегда. Где-то наверху раздалась стрельба, потом взрывы и крики, лязг металлических створок. Потом кто-то кричал и долго-долго бил в металл, прося открыть. Как я узнал потом, те, кто спустился в метро вместе со мной, были действительно счастливчиками. Страшной силой ядерный удар, направленный в пригород, донес взрывную волну. И людская масса, вместе с оставшимися наверху ВВшниками и их командирами, машинами и бронетранспортером, погибли в один миг, смешавшись с обломками дерева, металла и бетона. Сильный удар сотряс подземку. Свет мигнул, но снова включился. Спасенные располагались на платформе, готовясь ждать, когда все закончится, и по сигналу системы оповещения можно будет двинуться обратно наверх. Граждане, внимание! Вы находитесь на станции метрополитена, являющейся частью комплекса бомбоубежищ противоатомной защиты города Москвы. Руководство комплекса призывает вас сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников метрополитена, а в случае противоправных действий обращаться за содействием к сотрудникам полиции. В целях обеспечения вашей безопасности выход на поверхность временно закрыт. О времени, когда убежище будет разрешено покинуть, администрация комплекса будет сообщать дополнительно. Сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям ответственных лиц. Это ежедневное радиообращение транслируют 3 раза в день. Я осматриваюсь, прежде чем встать. Да, очередь уже выстроилась. Точнее, 2 очереди. Одна в технические помещения, к душевым и санузлу, на утреннюю помывку и туалет, а вторая за выдачей рациона. Сколько мы тут? Я сбился со счета, а телефоны у всех уже сели. Связи, впрочем, все равно нет. Интернета нет, и мои соседи только напрасно посадили свой планшет. Глупо. Смотрю на часы и трижды хвалю себя за то, что всегда предпочитал механику. Как там в одном модном интернет-паблике? Повзрослел, подписался на классику. Или что-то в этом духе. Время идет. Кажется, те, кто попал в подземку, начинают свыкаться, что наверх мы выйдем не скоро. Из объявлений по системе оповещения мы знаем, что город на поверхности подвергся тотальной бомбардировке, что большинство зданий и сооружений разрушены, а в метро стягиваются обожженные и испуганные пострадавшие. Кое-где на поверхность выбираются укрывшиеся внизу военные бригады внутренних войск, заранее выведенные на городские улицы для содействия органам правопорядка, и разворачивают прием пострадавших. Проверяют документы, сортируют. По станции ползет слушок, что кое-кого и разворачивают в шею. Впрочем, это лишь слухи. Информации никакой больше нет. Самыми страшными были первые дни, когда люди рвались наверх, плакали женщины, орали мужики, требуя и указывая, что никто не имеет права их тут держать. Но станционные полицейские и начальник станции жестко отсекли все попытки самовольно покинуть убежище. Кто-то пытался прорваться, и полицейские уводили Буяна на протокол. Какими возвращались после процедуры оформления нарушения режима содержания на станции, это я цитирую того самого несимпатичного лично мне сержанта, говорить не буду. Потом произошли несколько смертей. Женщина с диабетом, какие-то сердечники, толстого мужика, одышливого, одетого в помятый серый костюм, рубашку и галстук, в эту униформу офисных работников, знакомую мне. Так старавшегося не унывать и подбодрить сынишку лет 6, разбил инсульт. Это было страшно. Потом на станцию прибыл электропоезд. Данное событие всколыхнуло интерес, потому что, по словам прибывших на нем полицейских, нескольких ребят в пятнистом камуфляже с нашивками ОМОН и врача с медсестрой на других станциях творилось то же самое. Уже потом, позже, когда произошло то, что окончательно отрезало нас от мира прежнего, я по достоинству оценил то, что сделали некоторые из нас. Те, кто встал во главе нашего небольшого сообщества и заставив остальных подчиниться жесткой необходимости и суровым условиям. Поезд увез к соседям какое-то количество спасенных, а на станцию привезли пополнение к силам правопорядка. А потом его поставили стоять вдоль платформ. Народ рванулся размещаться, но ОМОНовцы вкупе с нашими станционными полицейскими и метрополитеновцами оттеснили толпу. Потом был приказ на станции, вызвавший немало скандалов, о размещении в вагонах поезда женщин и детей. Два последних отдавались под нужды наших медиков. Я слышал, как тот самый майор из руководства, что застрял тут с проверкой, властно отдавал какие-то распоряжения, и личный состав, бурча что-то под нос, принимал их к выполнению. Вода была холодной и чистой. Долго тут рассусоливать было нельзя, и я быстро вымыл лицо и шею, сполоснул рот, провел влажными руками по волосам и взглянул в мутное зеркало, подвешенное на белой кафельной стенке. Да, надо бы побриться, начинаю зарастать. Непорядок. Да и одежка. Вечером постараюсь попасть сюда постираться, хотя бы сначала рубашку, а потом футболку. Сзади уже раздаются недовольные голоса, и я покидаю умывалку. Народ, стоящий в очереди, смотрит, как я иду за своим пайком. Тут есть хитрость. Те, кто поумнее, уже постарался подружиться или просто договориться с соседом по лёжке. И пока ты моешься, тот берет очередь и на себя, и на тебя тоже. Иногда вспыхивают споры, но в целом все решается мирно. Рационов хватает всем. Станционные дежурные из числа наших же спасенных уже нагрели кипяток в электрических нагревателях. Никогда бы не подумал, что тут такое предусмотрено. Это уже много после, я немало узнал о том, как на самом деле должен был функционировать весь комплекс метро, и как люди могли бы в нем жить, довольно-таки долгое время. Я получаю свою порцию кипятка. Но сегодня явно не так сошлись звезды. «Ты охренел, что ли? Достал без очереди пролезать! А ну иди в очередь вставай!» Это мне, и я поворачиваю голову. «Ну да. Толстая тетка и маленький, но очень говнистый мужичок уже завели остальных. Психология толпы. Им нужен объект. И кажется, им решили сделать меня. Ага, сейчас. А по какому такому праву?» Меня хватают за рукав, и я грубо вырываюсь, огрызнувшись. В моих руках паёк и жестянка с горячей водой. Но, похоже, заведенных людей это не сильно беспокоит. Взглядом ищу наших полисменов, но их почему-то нет. Ладно, значит, разберусь сам. «Да цепитесь вы!» Пытаюсь увернуться от еще одной возмущенной рожи, квохчущей что-то непонятное. «Ага, ну вот. Еще один. Тощий, с глазами на выкате, уже цепляет меня за руку с банкой. Да на, подавись ты!» Часть кипятка проливается, но часть прилетает точно по роже этого полоумного. Я бросаю банку на пол и, коротко размахнувшись, отвешиваю короткий точный удар прямо в подбородок. Тощий нелепо взмахивает руками и падает, а вокруг просто взревели. Кажется, я нажил приключений. На меня полезли со всех сторон. Я рвусь, наношу удары. Меня бьют в ответ, причем неумело, но очень жестоко. Мне все равно, кто передо мной. Руки, ноги, колени, локти. Но их больше. Трещит ворот рубашки, и меня, подбив ноги, роняют на пол вслед за банкой. Рацион уже улетел куда-то под ноги, и я краем глаза вижу, как чьи-то жадные руки уже подхватили мою коробочку. Били меня жестоко. Ногами. Сколь долго, я не уследил, потому что где-то сверху раздался чей-то окрик, и бить меня перестали. Сверху кто-то завопил. Раздавались какие-то шлепки. Удары резиновых палок по телам. Кто-то, взревев, бросился бежать. Но я слышу, как его сбивают с ног, и тело падает, а потом раздается металлический ляск. Надо мной творится что-то непонятное, и еще один метнувшийся куда-то человек успевает пнуть мою голову. Яркая вспышка. И сознание мое померкло. «Очнулся, боец!» Ехидный голос вывел меня из небытия. Я попытался поднять голову и пошевелиться. Было больно. Во рту привкус крови. Разлепив глаза, я пытаюсь присесть. И сфокусированное зрение выделяет прутья решетки. Мотаю головой, пытаясь развеять головокружение, но что-то мало помогает. «Хорошо махаешься! Служил где-то, что ли?» Этот же голос продолжает свои расспросы. Я отрицательно мотаю головой. Речь что-то не идет на язык, хотя, наверное, мне бы и есть что сказать. Постепенно приходя в себя, понимаю, что сижу в опорном пункте милиции, находящемся у нас на станции. Сижу в клетке для задержанных. Точнее, это сейчас сижу, а до этого, видимо, лежал в отключке. Касаюсь рукой губы. Кровит. Языком проверяю зубы. Два пошатываются, но вроде все целы. Ощущения мои, мягко говоря, неважные, но это все мелочи. Кажется, я попал на протокол. О, господи, этого еще не хватало. Утро, начавшееся с свары из-за какой-то ерунды, а теперь еще это. Не боись, гражданин. Когда я поднимаю глаза, то вижу того самого сержанта полиции, что патрулировал платформу. Протоколить тебя не будем. Ты не виноват. Мы потом смотрели камеры. Но на станции велел тебя подержать в карцере 3 денька, чтоб ты тоже не бычил и угомонился. Ты чё на них попёр? Я? Мне больно. Отшибли меня прилично, и, по-моему, ребра сломаны. Пытаюсь вздохнуть, но больно. Да я просто за рационом подошёл, а они давай орать. У меня сосед мне очередь занял, а эти-то чего возмутились? А граждане другое заявили. Похоже, сержанту нравится все происходящее. Что ты, мол, уже не первый раз в очереди беспределишь. Что кипяток берешь больше других. Что грозился некоторым ребра пересчитать. Было такое? Я что, по-вашему, совсем дурак, товарищ сержант? Нас тут друг у друга на голове едва не сидим. Удивлен, что еще еды да воды хватает. Это все от скученности. От скученности или от сученности? Рождает полицейский перл словесности. Но бардак начинается. Толпа народу сидит и ни хрена делать не делает. Вот и агрессия. Погоди, если просто морды будут друг другу бить. А то ведь и на баб посмазливее полезут. А что, да запросто. У нас женщин, кстати, больше, чем мужиков. А что со мной? Перевожу разговор в конкретную плоскость своих интересов. Рацион отняли, избили. Мне-то что теперь делать? Ну, можешь заявление подать. Это звучит откровенно глумливо. Рассмотрим, постараемся принять меры. Но, наверное, рацион тебе уже вернуть, извини, дружище, не выйдет. Но мы постараемся, мы же органы правопорядка как-никак. Можно я прилягу? Хреново мне. Я понимаю, что сержант шутит, и снова ложусь на отполированную временем и многочисленными задами и спинами постояльцев широкую скамью, стоящую внутри клетки. Мне плохо. Полицейский теряет ко мне всякий интерес. Я вижу, что он раскрывает какой-то служебный журнал, заполняет его, начав напевать под нос какую-то незнакомую мне песенку. Удар сотряс своды подземки так, что закачались люстры станционного освещения. Потом еще один удар. Раздался треск, из потолка посыпалось. Кто-то закричал. Заплакали дети. но третий удар, перетряхнувший нас еще раз, утопил все в грохоте. Свет моргнул и потух. Впрочем, тут же сработавшее аварийное освещение врубилось тусклым синеватым светом. Люди повскакивали с мест, оглядываясь и пытаясь понять, что же произошло. Меня сбросило с моего лежака. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И я со стоном встал на ноги, взявшись руками за прутья решетки. Дежурный, схватив телефон станционной связи, уже пытался соединиться с кем-то. Видимо, с начальством станции. Когда это не вышло, он хлопнул себя по голове, вытащив из ящика стола небольшую радиостанцию, включил ее. Слышу, что она работает, потому что из динамика с шипением донеслись позывные. Дежурный ответил, оглянувшись на меня. Кажется, по поверхности ударили чем-то очень мощным. В эфире тревожно. Слышу, что в туннеле в обе стороны направились две группы проверить, все ли в порядке. Потом сообщение из какой-то пультовой о том, что ворота на поверхность оказались заблокированы. Видимо, новомодная электроника замкнула, и те, кто отвечал за исправность, смогли лишь доложить о повреждении. Не хочу представлять, что чувствуют люди на платформе и в вагонах оставленного на станции поезда, переоборудованного под жилое помещение для женщин и детей. Но представляю. И не ошибаюсь в своем предчувствии. Граждане, срочное сообщение. Сегодня по городу и пригородной зоне был нанесен удар с применением атомного оружия. Баллистические ракеты противника остановлены нашей системой противоракетной обороны. Сохраняйте спокойствие. Неполадки в энергоснабжении будут ликвидированы через 3 часа. Ведется полная проверка систем жизнеобеспечения станции. По настоящее время системы работают в штатном режиме, без сбоев. Глава 2. Лом в моей руке ударяет кучу бетона на грунтового завала, разбивая его. Рядом трудятся такие же отбойщики. Потом подходят рабочие с лопатами и оттаскивают разбитый нами грунт. Обвал в обоих тоннелях. За спиной тупик. Поврежден механизм верхних ворот, выводящих на поверхность. Связи по кабелю нет. Радиостанции не пробиваются сквозь завал. Мы в изоляции. Еще удар. Еще и еще. Начальник станции поступил правильно, организовав 3 смены работников, выкликнув добровольцев на разбор завала в туннеле. Сколько он протянется, не ясно, но что-то делать нужно. Надеемся, что с той стороны делают то же самое, и в самом скором времени мы прокопаемся к остальному метро. Я провел в отделе 3 дня. Пришел немного в себя. Станционный медик обработал мои побои, и в более-менее пригодном состоянии я вышел, так сказать, на свободу. Идя по перрону, не хотелось даже смотреть по сторонам. Люди вызывали откровенное раздражение, если не сказать больше. Крысы. Падальщики. До сих пор перед глазами сцена, как меня избивают ногами. А какая-то тварь хватает мой рацион и бежит куда-то. Чтоб тебе подавиться, сволочь. Когда я пришел к месту, которое себе облюбовал, оказалось, оно уже занято. Какой-то рыхлый молодой мужик со своей подружкой. Потрепанные, мятые. Хотя где тут красавцам браться? Ну-ка, свалили с моего места. Я, кажется, сейчас снова нарвусь на приключения. Но почему-то совершенно не думаю об этом. Говорю негромко, но, видимо, убедительно. Быстрее, суки! Парочка как-то быстро поднялась и пересела подальше. То-то же. А то жопами на выданное мне одеяло и матрас. О, и сосед какой-то другой. Тот зашуганный, вечно грызущий ноготь на пальце руки, куда-то исчез. Теперь рядом со мной крепкий плотного телосложения мужик, с волчьим жестким взглядом серых глаз. Одет просто, но опрятно. Джинсы, футболка, короткая кожанка, которая аккуратно свернута и подложена под голову вместо подушки. «Здорово, браток! С откидом тебя!» То, как он усмехается, со скалом стальных зубов. «Это ж надо, в наш век металлокерамики!» Меня удивляет, но я киваю, и мы жмем друг другу руки. Новый сосед представляется Антоном и, присев на своем матрасе, внимательно смотрит на меня. «А где этот?» «Я интересуюсь судьбой задохлика». «Ушел». Снова эти стальные фиксы. «Вон он. Просто перебрался подальше от тебя. Боится, говорит. С отморозком соседствовать. Ты вон у нас какой. На толпу в одиночку поперся». «Тебе-то что?» Мне? Да ничего. Так, наблюдал просто. Лихо ты этих бакланов метелил. Не испугался? Они тебя только толпой в десятером и отоварить и смогли. Козлина их натура. Скотобаза она и есть скотобаза. Я смотрел. Все было справедливо. Сосед тебе место в очереди держал, а эти развонялись. Погоди, они тут еще не то устроят, если за яйца их не держать. Мне не очень нравится этот диалог, и я прилег на свой матрас, уставившись подсвеченный приглушенной системой освещения потолок. Отдыхай. После клетки отдохнуть надо. Тебя менты не прессовали там? Нет. Изливать душу этому типу у меня желания никакого, а тот словно беседует сам с собой. Думаешь, они тут порядок удержат? Да лысого им. То, что у них стволы, это полдела. У них вожака нет. Пока нет еще. Не нашелся. Начстанции так, как слабину даст и сожрут его сразу. Ладно, ты отдыхай пока. Потом поговорим. Есть дельце одно. Удары сыплются один за одним. На мне роба, выданная со склада. Темно-синяя роба с буквой «М» на правом кармане и надписью «Метро». Как объяснили нам, тем, кто вызвался в бригады на разбор завалов, словно предчувствуя возможный катаклизм незадолго до случившейся бомбардировки, на станции метрополитена завезли много полезного. У нас, например, большой склад средств гражданской обороны ОЗК, противогазы и аптечки с наборами разных таблеток, рационы питания, которыми нас кормят, а главное – склад спецодежды и обуви. Я получил сапоги, брезентовый военного образца ремень и вот эту робу, но всяко лучше, чем в туфлях и джинсах вкалывать. Есть даже рукавицы. Нам обещана повышенная норма выдачи и внеочередной душ после смены. На станции снова возмущенные вопли, но на мой взгляд все справедливо. Кто работает, тот ест. У нас даже некоторые женщины пошли в туннели, чтобы получать побольше для себя и детей. Рационы, конечно, не детское питание, но все-таки. Но большинство словно с луны свалилось. Нам за это не платят, для этого есть специальные люди и так далее, и так далее. Обращение начальника станции утонуло в возмущенном вопле. Но когда все закончилось, я один из первых подошел к его каморке и, постучавшись, вежливо поинтересовался, где записываются в бригады по разбору завалов. «Как думаешь, много тут еще?» Сосед по рабочему месту опустил лом и вытер вспотевший лоб. «Перетаскали-то прилично. Но идем все равно медленно. Нам бы молотков отбойных парочку, а?» «Ага», — соглашаюсь я. «Но лучше медленно, чем вообще никак. А если бы у нас народ еще подсуетился, и работали бы мы круглосуточно, может, и еще быстрее дело пошло». «Да куда там?» Мужик морщится. «У тебя курить нету?» «Нет, не курящий я», — отвечаю. И сосед грустно вздыхает. «Что, курево кончилось?» «Ага», — кивает тот, — «кончилось. Бросать придется. А тяжко». Носильщики тоже присели на рельсы, и мы, собравшись всей бригадой, обсуждаем положение вещей. Как ни странно, мы, называющие себя негласно станционная ремонтная бригада номер один, очень здорово отличаемся от лежебок, тех, кто сейчас прохлаждается на перроне, протирая гранит задницами и спинами. У нас даже настрой какой-то, боевой что ли, даже анекдоты травить пытаемся. А когда к нам приползли посланные за пайком ребята, и мы все вместе расположились пообедать, настроение вообще стало на место. Мне в шутку припоминают ту драку у раздачи. У нас в бригаде есть один парень, которому я, как оказалось, подвесил фингал под глаз. Но мы друг на друга уже не в обиде. Работа вместе сближает, и мы дружно хохочем, вспоминая, как звезды на глаз посыпались, как говорит он. Закончив обед, мы складываем упаковки на носилки, и их уносят. А мы снова и снова колупаем бетон и грунт. Внимание! На работы по расчистке туннелей и исправлению повреждения механизмов гермоворот требуются рабочие. Администрация объекта гарантирует повышенный продовольственный паёк, спецодежду, пользование душевыми вне графика помывки. Для лиц, имеющих технические профессии – слесарь, электрик, сварщик и аналогичные – будут рассмотрены дополнительные поощрения. Мы вернулись на станцию, но вместо спокойного быта людей на своих местах застиг стихийный митинг. Начальник станции в окружении полицейских, ощетинившихся оружием. Он пытается что-то сказать, но возмущенные вопли прерывают все его слова. Мы поднимаемся на платформу. Инструмент сдали, помылись, и по идее ждем раздачи. Но, похоже, планы на вечер у жителей нашего небольшого сообщества иные. По какому праву вы устраиваете различные нормы раздачи? Вы не имеете на это права. Покажите документы, где это написано. Меня откровенно раздражает человеческая глупость. В бригадах, которые работают по расчистке завалов в каждом туннеле, рук раз-два и обчелся. Мы пашем по 12 часов, разгрызая чугунно-грунтово-бетонную массу, вручную, с трудом. И конца и края не видать. Но спасенные предпочитают отлеживать бока. Нет, женщины и дети понятно, но мужчины... Вон тот, козлобородый, что громче всех вопит о правах. Дать бы ему по роже. Вижу Антона. Он приветственно мне машет. Как ни странно, он тоже в рабочих, только в бригаде, работающей по соседству. Насколько я знаю, уже бригадир. И что-то мне подсказывает неспроста. И бригада у него под стать. Какие-то мрачноватые, крепкие мужики и пара таких же суровых теток. Наше появление на станции вызывает возгласы. Так понимаю, вечерняя раздача пока не начинается. Все должны получать одинаково. Мы не должны повышать нормы одним в ущерб другим. Начальник за тонкой линией полицейских наконец сумел призвать людей к относительной тишине. «Я прошу всех соблюдать спокойствие и порядок. Граждане, еще раз объясняю. Если мы не расчистим туннели, если не исправим механизм гермоворот, то можем погибнуть. Запасы на станции не безразмерные, но тем, кто работает в туннелях, нужны силы. Я призываю вас по очереди выходить на работы. Рабочие получают повышенный паек». Для остальных пока мы его не снизим, но если ничего не делать, придется урезать норму. Нам за это денег не платят. Да вы там обжираетесь, а нам экономить, да? Да у нас дети. Но кто ж там такой умный? А я сжимаю кулаки, но мне кладут руку на плечо. Побои еще не до конца зажили, поэтому сдерживаюсь. Но глядеть на это просто омерзительно. Значит, станции что-то говорит и снова вопли забивает все сказанное. «Вот так, братуха!» Антон подошел к нам и посмотрел на меня. «Стадо совсем от рук отбивается. Погоди, сейчас раздавать начнут. Начнется махаловка. Вы, парни, бригадой держитесь. Лучше бы, может, поселиться рядом всем. Эти?» Он, презрительно поморщившись, показал на митингующих. «Скоро тут бедлам устроят. А нормальные люди должны им обработку дать и в стойло загнать. Мне не очень нравится сказанное». Но где-то в глубине души я понимаю, что он прав. Вижу, как накалившаяся ситуация, в общем-то на пустом месте, уже приводит к тому, что кое-кто начинает толкаться с полицейскими. Пока так, относительно не опасно, но если так пойдет дальше... У одного из полицейских сдают нервы, и он, коротко махнув, врезал в зубы толкавшегося. Это оказался как раз тот, молодой, козлобородого вида мужик. Нелепо взмахнув руками, он упал на гранит перрона, и что-то невнятно завопил, схватившись за разбитые губы. Толпа ахнула, расступившись, и мы, рабочие, видим, как матово сверкнул в руке стража закона пистолет на кожаном ремешке страховки. «А ну назад! Осади назад, я сказал!» Тот кричит как-то визгливо, но все равно грозно наставляет оружие на толпу. «На сотрудника нападать! Совсем страх потеряли! Назад!» Его коллеги, как по команде, вытаскивают пистолеты, а один поднимает автомат. Короткий АКС-74У. Я сжался, представляя, сколько может накосить в нашем замкнутом пространстве этот автоматчик. Полицейские стали плотнее, но голос начальника станции уже призывает всех успокоиться. По-моему, не сильно убедительно. «Да что это делается? Они что, нас за людей не считают?» Раздается вопль из толпы. «Рационы урезают, оружием грозятся, управы на вас нет!» Конфликт, раздутый на пустом месте, перерос в свалку. Зачем? Кому это надо? Или, может, просто расшатанные нервы, безделье, паника и страх под давящими сводами станции? Неизвестность? Не знаю. Когда раздались выстрелы, я метнулся прочь платформы в сторону туннеля. Как оказалось, я поступил правильно. Позади раздались хлопки выстрелов, а потом спустя полминуты затрещал короткой очередью автомат. Спасительная темнота туннеля скрыла меня. А с платформы раздавались вопли ужаса, звуки выстрелов и ударов. Как я узнал после, из вагона, в котором расположились прибывшие на станцию ОМОНовцы и незадействованные в охране ночстанции полицейские, выбегало подкрепление на разгон бунтовщиков. В ход пошли резиновые дубинки и газ. Внимание всем! В связи с нарушением общественного порядка, выразившимся в противоправных действиях в отношении администрации объекта, на станции метрополитена вводится чрезвычайное положение. Всем оставаться на своих местах. Перемещение без разрешения будет наказываться лишением свободы. Сотрудникам полиции разрешено применять оружие на поражение. Соблюдайте спокойствие и общественный порядок. Ну что, бригадиры, почему снизили темп работы? Эта усатая мразь в форме с погонами капитана сверлит нас своим взглядом. Ну смотри, смотри, пока можешь. В чем дело? Рабочих рук мало? Или вам, падлы, время на смены пару часов накинуть? Объясняю, в чем дело. У нас на станции... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Переворот. Доигрались правоведы да правоборцы. Доорались, допрыгались. После разгона стихийного митинга против несправедливого распределения продовольственных норм, когда все на станции встало с ног на голову, а спасенный контингент сократился человек на 5, двое насмерть сразу, трое от ран автоматчика спустя сутки. У нас нашлись те, кто навел порядок. Теперь норма равна для всех работающих, рабочих рук увеличилась, а вот выдача уменьшилась наполовину. Только вот протестовать почему-то никто теперь не решается. Я и Антон, опустив головы, слушаем поток сквернословия. Капитан Черевиченко уже не просто материт нас в 3 этажа. Это уже истерика с брызганием слюной, и, наконец, кулак бравого полицейского бьет по столу. «В общем так, уроды! Или бригады начнут шевелить жопами и работать быстрее, выгребать больше грунта и меньше просиживать на путях, или я увеличу смену на 2 часа. Понятно?» Мы молча киваем. Планерка, кажется, подходит к концу. Такое нам приходится выслушивать раз в 3 дня. Как бригадирам, каждое станционное утро перед уходом на работу. Все мужское население станции поделено на 4 бригады. Работаем посменно. Но не скажу, что дело идет ходко. Сказывается недостаток инструмента, непривычный к тяжелому физическому труду большинство мужчин с великими трудностями вырабатывает ежедневную норму. Норма установлена жестко, по количеству вынесенных из туннеля носилок. Их считает специально поставленный человек, под охраной здоровенного ОМОНовца в черном костюме с нашивкой. Помимо трудовых бригад, в туннеле у нас работает еще одна у Гермы, но с механизмом и электроприводами тоже что-то не клеится. Кирилл, бригадир привратников, тоже удостоился своей порции помоев, но с ним общаются более-менее лояльно. Все-таки работа более квалифицированная, и увеличение норм путем физического принуждения тут не добьешься. На станции еще одна беда – пропала связь. Видимо, под завалом что-то произошло с кабелями, оборвав их окончательно. Мы устраиваем минуты тишины, пытаясь услышать, ведется ли работа с той стороны, но пока ничего. Только мы с ломами, кувалдами и лопатами грызем бетон. Вот же сука! Антон цедит сквозь зубы, когда мы покидаем вагон, в котором себе устроили штаб, захватившие власть полицейские. Если не вдаваться в подробности, разогнав митингующих, они отстранили начальника станции, посадив его под замок. Часть из их коллег, воспротивившись такому беззаконию, пыталась протестовать, но их разоружили, избили еще жестче, чем нас, гражданских, и также, частью изолировали, а трое или четверо теперь работают в туннеле. В моей бригаде 2, тот самый майор из их управления и сержант Мыльников, тот самый, что рассуждал о скученности и сученности. Сержант невысок ростом, но крепок, быстр и силен. По его словам, брал даже призовые места по боксу и кикбоксингу. Удивлен, почему его не изолировали. Впрочем, отделали так, что живого места на парне не было. Он зол, и я знаю, что ждет возможности поквитаться с бывшими коллегами. Особенно, по его же рассказам, его бесит какой-то там Миша, который присвоил закрепленный за сержантом автомат. Майор Лаврушин, напротив, спокойный, сдержанный офицер. Даже в тех скотских условиях, в которые мы теперь поставлены, а душевые теперь раз в неделю, при тяжелом-то труде в пыли и чугунно-бетонно-грунтовом крошеве, он старается держаться молодцом. С ним оказалось интересно общаться, и мы работаем рядом, бок о бок. Его при перевороте едва не убили, но повезло. Потом с ними хотели поквитаться пылающие праведным гневом мужичонки, которых наши новые власти пинками и дубинками согнали на работы, Но я не позволил. И те ребята, с которыми мы начинали работу, тоже. Смотри, бежит мразь. Антон злобно смотрит на пробегавшего вдоль состава козлобородого правозащитника с подносом в руке. Кипяточек несет хозяевам. Шнырь поганый. На руке у него повязка. Какая-то тряпка с нанесенными краской буквами ДНД. Дружинники, значит. Эти, из гражданских, такие же спасенные станционные, только вместо того, чтобы работать в туннелях или наверху, поддерживают общественный порядок. Им раздали резиновые палки, и еще вчера те, с кем они размещались бок о бок, вкусили сполна от новоиспеченных дружинников. ДНДшники еще гаже тех, кто по должности своей должен был поддерживать тут порядок и дисциплину, но вместо этого наложил лапу на ресурсы станции и устроил тут черт знает что. Стучат и избивают. А вчера, как и предрекал Мыльников, состоялась первая проба. Две молодые девчонки были заведены в вагон на ужин. Когда через несколько часов их плачущих и истерзанных